Приветствую вас, дорогие, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Господь обращается сегодня к нам. И вот есть такое слово, книга пророка Иаиля, 1 глава. С 1 по 13 стих. Книга пророка Иаиля, 1 глава, с 1 по 13 стих. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли этой. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча. Оставшаяся от саранчи ели черви. Оставшиеся от червей доели жуки. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснеет от стыда земледельцы, краснейте от стыда земледельцы, рыдайте, виноградари, пшеницы ячменя, а пшеницы ячменя, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все деревья в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезла. Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах служителей Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост. Объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Но мы видим слово. Мы видим, что начинается с того, что слово Господне. Бог обращается к пророку, и написано, кому именно, к Иаилю, сыну Вафуила. Слово Господне. И Бог говорит, слушайте это, старцы. То есть Бог обращается к старшему поколению, к старцам, и говорит, слушайте. Но и не только они, и все жители земли этой. И дальше написано, бывало ли такое? в одни ваши или в одни отцов ваших?» Он говорит: «Бог, бывало ли такое?» Обращаясь к жителям земли, он говорит: «Бывало ли такое?» Дальше он говорит: «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». Четыре поколения, говорит, передайте четырем поколениям наперед. Расскажите, свидетельствуйте. И четвертый стих. «Оставшийся от гусеницы ела саранча. Оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». Этот текст говорит о непрекращающемся действии. Гусеница, что она делает? Пожирает листья. У нее есть период, когда она это делает. Она доела, она поела, осталась, пришла саранча. Поела саранча, осталась, пришел червь, доел червь, пришел жук, доел жук. Вообще, если в комментариях смотреть, вообще это говорится о саранче. Но говорится о непрекращающем действии. Приходит один, делает, завершается, приходит другой, делает. Время идет и идет, не прекращается. Доедает и доедает и доедает. И пятый стих говорит: пробудитесь. И что интересно, кому написано: пробудитесь, пьяницы. И написано: плачьте и рыдайте. Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте. О чем плакать и рыдать? О соке. Почему? Ибо он отнят от уст ваших. Ну, вроде бы, что там у пьяницы забран сок? Да, ну, вино его, да, здорово, классно, будет трезвым человеком. Нет. Он говорит: плачьте и рыдайте, потому что отнят сок ваш. То, чем вы дурманили свою голову, то, от чего вы утешение находили, забрано у вас. Больше нету его у вас. Плачьте, рыдайте. Дорогие братья и сестры, это очень внимательно нужно здесь читать и слушать. Потому что Бог обращается на самом деле к народу Божьему. И говорит: плачьте и рыдайте, опьяненные, одурманенные. И он будет показывать сейчас дальше, в чем проблема-то. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный». Куда пришел народ? На землю мою. А где земля Божья? Но вся земля Божья, сотворил ее Бог. А откуда пришел народ-то? С какой земли-то? Или откуда он такой появился-то? Да нет, это народ просто, который стал таковым. Посмотрите, какой аналогия какая. Сильный и бесчисленный. И дальше показано, зубы у него, как зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. То есть сильные, мощные, пожирающие все. Опустошил он виноградную лозу мою, смоковницу мою обломал, ободрал ее до гола и бросил. Сделались белыми ветви ее. То есть он все сожрал, этот народ. Он все обломал, ободрал. Все истощил. Виноградную лозу. Просто белые ветви остались. Все сожрал. И опять, говорит Бог, рыдайте. И посмотрите, как рыдайте. Как молодая жена, припаявшись вретищем о муже юности своей. Что это значит? Это молодая жена, которая потеряла мужа, больше нет у нее мужа. Это те, которые любили друг друга, которые не могли друг без друга, которые все делали друг для друга. Да, вот эта первая любовь, вот она потеряла мужа. И она просто не находит себе утешения. Вот говорит, так рыдайте, так плачьте. И посмотрите, не они только плачут, плачут священники в доме Господнем. Прекратилось хлебное приношение, и в излиянии в доме Господнем плачут священники, служители Господни. Прекратилось хлебное приношение и возлияние. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Посмотрите, нету ничего, не приносит плод больше. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячме, потому что погибла жатва в поле. Высохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма, яблонь, все деревья в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Вот она открывается, в чем сущность. Почему у сынов человеческих исчезло веселье? Чем они были опьянены? Что приносило им веселье и радость? Дорогие друзья, плоды земли. Как только они забрались, они сразу стали грустными, плачут. Им плохо и нехорошо. Вот она показана сущность, в чем проблема. Им приносило веселье, это земное. Радость приносила это земное. И когда забрано, они плачут, им плохо. Но Бог говорит, плачьте и рыдайте. И не об этом рыдайте-то. Посмотрите, дорогие друзья, от чего мы сегодня, вся земля всполошена, и не только вся земля, верующие сегодня вопрошают, Господи, и начинают напирать на священников, на служителей слова, говорите нам, не последнее время, не чипизация ли сегодня, еще что-то там, еще. Да какая разница, что сегодня происходит? Не это нам нужно, дорогие друзья. Сегодня происходит то, что отступление есть некое. Почему? Потому что скорбь пришла к нам. Уныние от чего? Язва идет. Дорогие друзья, а если бы у нас приоритет было бы то, что радость нельзя отнять, Господь, было бы нам, волновал бы нас вопрос, что это сегодня? Мы, может быть, только радовались бы, время близко, мы бы веселились, мы бы ликовали, славили Бога. А у нас как только чуть-чуть поколыхало нас, мы сразу загрустили. Мы сразу запереживали. Произошла подмена в сердце нашем. У нас радость была от земного. У нас радость была от маслин, винограда, пшеницы, всего-всего, то есть земного. У нас радость была не от того, что я знаю Господа. От того, сегодня радость, может быть, у меня от того, что время, оказывается, близко, уже приближается. Господи, слава Тебе! Аллилуйя! Я живу в то время, когда близко уже. А может быть, Ты так допустишь, и я не увижу земной смерти этой физической, и я встречусь с Тобой. Может быть, нет, но я благодарю Тебя, что я живу сегодня в это время. И если мы 9 стих читали, что плачут священники, служители Господни, то 13 стих: «Припояшьтесь в летищем и плачьте, священники». Сам Господь говорит: теперь плачьте вы, священники, рыдайте, служители алтаря. На самом деле священники, мы все священники, а рыдайте, служители алтаря, те, которые там стоят возле алтаря, рыдайте. Написано: войдите, ночуйте во вречищах, в трауре. Служители Бога моего, ибо не стало в доме вашего хлебного приношения и возлияния. Не стало вот этой вот отношения человека с Богом, который радуется, что он знает Бога. Не стало этого. Оно может быть формально. Оно может отдаленно. И посмотрите, 14 стих говорит: назначьте пост. Созовите торжественное собрание, чтобы все сошлись. Объявите торжественное собрание. Созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Взывайте. Взывайте Господу. Дорогие друзья, произошла подмена. И что нас сегодня немножко волнует и колышет, но нам нужно обратно вернуться. Нам нужно, чтобы нас не волновало, не колыхало. Чтобы нам не было страшно, что тут происходит. Да какая разница? Чипизация. Ведь чипизация, тот отступит, кто примет 666, тот человек, который сам на это говорит: я согласен, а если тебя заломали и поставили это число, нет, оно на тебя не влияет, ты не согласился с ним, ты выбрал благословение, ты выбрал жизнь и живешь этим. Дорогие друзья, где сегодня мы? Где сегодня мы? Плачем мы и рыдаем, что у нас нет сегодня тех отношений близких. Если у нас сегодня расстройство, и мы унываем, то значит проблема-то не в том, что на земле происходит, а в отношениях наших с Богом. У нас нет вот этой взаимоотношений, тесных взаимоотношений. Давайте просматривать. Если мы сейчас слышим это слово, и мы понимаем, что есть эта проблема, давайте взывать. Давайте назначать пост. Давайте молиться. И особенно священники, которые стоят у алтаря, которые Бог поставил провозглашать истину Его. Давайте взывать. Давайте молиться. Да благословит нас Господь. уповать на Него, доверяться Ему, жить им, дышать им, чтобы у нас то, что происходит вокруг, нам не было так страшно, и нас это не волновало вообще в сути, потому что важно знать Господа. Спасительное имя Его. Убегает праведник в имя Господа, да, крепкая башня. Он там спокоен, он там безопасен, и его не волнует, что происходит вокруг. На самом деле Христос говорил о последнем времени, но Он говорил: бодрствуйте, следите за собой, смотрите, ибо прельстятся даже избранные, прельстятся, отступят, дорогие друзья, только потому, что приоритет поменен. Давайте сегодня молиться, давайте взывать Господу Богу нашему, Спасителю нашему, Иисусу Христу. Аминь. Помолимся. Господи, я благодарю Тебя за это слово. Я благодарю Тебя, что Ты даруешь его сегодня, Господи. Оно меня волнует. Оно волнует, потому что я вижу и свое сердце, что оно действительно вот... Нет и той пламенности, горячести, прости меня, Господи. Я хочу быть Твоим послушным Тебе, служителем, исполнителем воли Твоей. Господи, прости, что я вот так мало люблю Тебя. Прости народ Твой, Господи, дай нам вот действительно жить Тобою, чтоб нас не волновали эти страхи, эти то, что происходит вокруг, а волновало то, что... В каком состоянии я сегодня с Тобой? В тесных ли я взаимоотношениях с Тобой? Господи, взываю, молюсь за народ. Господи, пробуди нас ревновать о Тебе. И все, что вокруг нас происходит, оно не страшило нас, а наоборот радовало, что мы уже при дверях. Где-то близко, где-то мы уже рядом с Тобой, Господи. Благослови, Иисус, благослови нас. Укрепи нас. Ты сказал, все ты с нами во все дни до скончания века. Благослови нас, вот, дорожить этим, что ты с нами, что ты до скончания века. Ты не оставляешь нас никогда. Даже если мы пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла, потому что ты с нами, Господи. Благослови нас так жить. Благослови нас так веровать, доверять тебе. Помоги. Укрепи тех, которые в страхе, Господи. Укрепи мы все люди, Господи, просим милости Твоей. Будь милостив к нам, Иисус. Прославься в этом Ты. Люблю Тебя, благодарю Тебя. Ты, Господь наш, Ты наш Бог. Храни нас в руке Твоей. Во имя Иисуса Христа. Славлю Тебя, величаю Тебя. Ты, Господь наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.